4 июля распространилось информационное сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, в котором говорится: «Первый месяц 200-дневной трудовой вахты преданности отмечен славным созданием и подвигами благодаря усилиям партийных и беспартийных трудящихся, которые активно трудились тем же духом и порывом, с чем победно завершили 70-дневную трудовую вахту преданности. В ходе активного движения за создание темпов Малима, участники которого придерживались принципа собственной крепкой силы превыше всего, еще раз ярко продемонстрирована самозащитная оборонная мощь Чучейской Кореи в электроэнергетической, угольной и металлургической промышленностях, железнодорожном транспорте и других отраслях народного хозяйства. Беспрерывно наблюдались большие успехи. На стройке улицы Рюмьон в Пхеньяне и других стройках быстрыми темпами шли строительные работы. Валовая продукция промышленности в масштабе всей страны выполнена на 120%. Все наши партийцы и жители будут дальше создавать темпы Малима, чтобы победно завершить 200-дневную трудовую вахту и ярко продемонстрировать на весь мир дух и порыв великой Ким Чен Ынской Кореи, превращающейся в сильное социалистическое государство».